Посвятительное послание Саади султанше Шара. Саади, 1184-1291 годы, великий персидский поэт. Был широко популярен в Европе во времена Вольтера. Первый французский перевод Саади появился в 1634 году. Но события повести происходят на два века позже эпохи Саади. Султанша Шара. Современники Вольтера полагали, что писатель имел в виду госпожу де Помпадур. 18 числа месяца Шеваля 837 года хиджры. Шеваль, правильнее Шеввал, 10 месяц мусульманского календаря. Хиджра – год переселения или бегства Магомета из Мекки в Медину, 622 год, ставший первым годом нового мусульманского летоисчисления. В переводе на европейский календарь 837 год хиджры приблизительно соответствует 1435 году. Прельщение очей, мука сердец, свет разума. Не целую праха от ног ваших, ибо вы почти не ходите, а если и ходите, то по иранским коврам или по розам. Преподношу вам перевод книги одного древнего мудреца, который имел счастье быть досужим человеком и мог забавляться писанием истории Задига, произведение, в котором сказано больше, чем это кажется на первый взгляд. Прошу вас прочесть его и высказать свое суждение. Ибо хотя вы едва достигли весны дней своих, и хотя все удовольствия к вашим услугам, хотя вы прекрасны, и ваши дарования добавляют блеска к вашей красоте, хотя вас прославляют с вечера до утра, хотя по всем этим причинам здравый смысл для вас отнюдь не обязателен, тем не менее вы обладаете ясным умом и тонким вкусом. И я сам слышал, как вы рассуждали, куда разумнее, чем длиннобородые дервиши в остроконечных шапках. Вы сдержаны, но вам чужда недоверчивость. Кроткий, не будучи слабодушной, делаете добро, но с разбором, любите своих друзей и не создаете себе врагов. Ваше остроумие никогда не подкрепляется злоречием. Вы не говорите и не делаете ничего дурного, хотя вам это было бы очень легко. Короче говоря, ваша душа мне всегда казалась такой же чистой, как и ваша красота. Вы даже не чужды философии, и это побуждает меня думать, что вам, скорее, чем всякой другой женщине, понравится это произведение мудреца. Оно было написано первоначально на древнехалдейском языке, которого ни вы, ни я не понимаем. Его перевели на арабский язык для забавы знаменитого султана Улугбека. Улугбек Мухаммед Тарагай, 1394-1449 годы, узбекский математик и астроном, внук Тимура. С 1409 года был правителем Самарканда, где вел большое строительство. С 1447 года глава династии Тимуридов. Это было в те времена, когда арабы и персы начали писать сказки вроде «Тысяча и одна ночь», «Тысяча и один день» и прочие. «Тысяча и один день» — сборник персидских сказок, изданных в переводе на французский язык в 1710-1712 годах Франсуа Пети де ла Круа, и столь же популярный во Франции, как и голлановский перевод арабских сказок «Тысяча и одной ночи» 1407-1417 годы. Улугу больше нравился Задиг, но султанши предпочитали разные «Тысячи и один». Как вы можете восхищаться побосенками, в которых нет ничего, кроме глупости и бессмыслиц? — говорил им мудрый Улуг. — Именно за это мы их и любим, — отвечали султанши. — Льщу себя надеждой, что вы не уподобитесь им и что будете настоящим Улугом. Надеюсь даже, что когда вы устанете от обычных бесед, похожих на всякие «Тысячи и один», только менее занимательных, мне можно будет улучить минуту, чтобы поговорить с вами серьезно. Если бы вы были Фалестридой времен Скандера, сына Филиппа, или царицей Савской времен Сулеймана, эти владыки сами пришли бы поклониться вам. Фалестрида, по преданию царица Амазонок, пожелавшая иметь сына от Александра Македонского. Арабы называли его Искандер или Скандер, и посетившая великого полководца во время одного из его походов в Азию. Царица Савская, легендарная правительница арабского племени, населявшего территорию современного Йемена. Упоминается во многих древних источниках, в том числе в Ветхом Завете. Молю силы небесные, чтобы утехи ваши были нескончаемы, чтобы красота ваша никогда не увидала и счастье длилось вечно. Саадип.